Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shastra. Namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам. Песня 7, глава 8. Господь Нарасимхадев убивает царя демонов. Текст 25 и 26. Перевод стихов. Затем великий демон Хираньякашипу яростно набросился на Нарасимхадева и стал наносить ему удары своей палицей. Но Господь Нарасимхадева, словно Гаруда, поймавший огромную змею, тут же схватил вооруженного палицей грозного демона. О славный потомок Бхараты, Махараджа Юдхиштхира! В какой-то миг Господь Нарасимхадев позволил Хираньякашипу выскользнуть из его рук, подобно тому, как Гаруда, играя со змеей, иногда позволяет ей выскальзывать из его клюва. Однако полубоги, которые лишились своих обителей и в страхе перед Хираньякашипу прятались за тучами, вовсе не были рады случившемуся. Наоборот, они очень встревожились. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Прежде чем убить Хираньякашипу, Господь Нарасимхадева позволил демону выскользнуть из его рук. Полубогам это совсем не понравилось, потому что они очень боялись Хираньякашипу. Они знали, что если Хираньякашипу вдруг вырвется из рук Нарасимхадевы и увидит, с каким нетерпением полубоги ждут его смерти, он жестоко отомстит им. Вот почему полубоги были совершенно напуганы случившимся. Итак, в шастрах описывается такой принцип, который действует в материальном мире, что материалистам Кришна позволяет достигать очень высокого уровня. То есть в нектаре преданности Рупа Госвами описывает три вида счастья. Материальное счастье, счастье от слияния с безличным Брахманом и счастье в сознании Кришны. И он говорит о том, что счастье в сознании Кришны является самым высшим счастьем. Два же остальных являются временными и ложными. То есть они не только временные, но они и ложные еще к тому же. Что значит ложные? Они не приносят удовлетворения душе, то есть самому живому существу. И поэтому они считаются ложными. То есть живое существо думает, что это счастье. Но когда оно достигает этого счастья, то оно не удовлетворено. И оно стремится еще к чему-то. И поэтому в шастрах говорится, что когда человек достигает сознания Кришны, его уже кроме сознания Кришны ничего не привлекает. Однако два предыдущих вида счастья, они дают не только неудовлетворение, но они дают возможность искать чувственных наслаждений. То есть живое существо опять падает и пытается обрести наслаждение через соприкосновение с объектами чувств материальными. Таким образом, говорится, что и имперсоналисты, и материалисты, то есть благочестивые люди, они склонны впадать в грех. Как Кришна говорит, что когда вожделение не удовлетворено, отключается память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. А когда разум прекращает действовать, человек падает в колодец материальной деятельности. А что значит в колодец материальной деятельности? То есть он ничего не находит, кроме как того, чтобы чувственное наслаждение получать. Падает. И Кришна объясняет, что является падением. Это поиски чувственных наслаждений. То есть даже если человек достиг очень высокой ступени, кроме как чувственных наслаждений, он больше ничего не видит. Почему? Потому что он не удовлетворен. Даже достигнув этих форм счастья, которые вне сознания Кришны, то есть материальное благополучие полное обрел, или даже слился с бытием Брахмана. И Шрила Прабхупада говорит о том, что все эти имперсоналисты так или иначе начинают заниматься мирской деятельностью, бороться за мир во всем мире, против войны, типа Далай-ламы или что-то еще. Они очень сильно беспокоятся о том, что другие живые существа еще здесь страдают. Страдают от чего? От рождения, старости, болезни и смерти. Но живое существо страдает не от болезни, не от старости и не от смерти. Это результаты. Причина в том, что живое существо не находится в сознании Кришны. И поэтому рождение, старость, болезни и смерть будут причинять беспокойство живому существу. Однако Кришна говорит, тому, кто обрел знание, Эти изменения его не беспокоят. Болезни его не беспокоят, хотя он болеет. Его не беспокоит старость, хотя он стареет. Его не беспокоит рождение и смерть, хотя он рождается и умирает. Он абсолютно спокойно к этому относится. Говорится, его такие перемены вообще никак не волнуют. Кришна говорит о сознании Кришны. Таким образом, от этого беспокоится человек только тогда, когда он вне сознания Кришны находится. И поэтому Рупа Госвами описывает, что это начальные стадии самоосознания. Начальные стадии самосознания, непосредственно, исключительно достигаемые на уровне разума. Не на уровне сознания, на уровне разума. Но когда живое существо достигает хоть малейшей капли продвинутости в духовной жизни, то эти беспокойства прекращаются. То есть в соответствии с ростом сознания, Кришна именно, у человека беспокойство по поводу материального бытия, по поводу его страданий от рождения и смерти, по поводу того, что люди здесь все страдают, прекращается. Он понимает, что людям не дать благо, кроме как благо сознания Кришны. И поэтому говорится, что преданные занимаются высшей формой благотворительности, духовной деятельностью. Они непосредственно раскрывают живому существу науку о Кришне, науку сознания Кришны. Поскольку другие все науки не приводят к счастью. И поэтому Рупа Госвами описывает, что материалист будет неудовлетворен. Даже если он все получит, все три мира, как Хиранья-Кашипу, и Рупа Госвами приводит в пример Хиранья-Кашипу, который получил все. Больше материального верха не существует. Если уж есть пик материального благополучия, то Хиранья-Кашипу его достиг. Но что же Хиранья-Кашипу не удовлетворяло? Хиранья-Кашипу не был удовлетворен. Чем? Что его не признают Богом. Его не признают Богом. Его не признается его авторитет. Хоть один человек не признает, значит, у него были беспокойства. Теперь он не беспокоился о рождении, старости, болезнях и смерти. Но теперь он беспокоился об авторитетности. Его не признавал собственный сын. Его не признавал собственный сын. И опять эти беспокойства. Так же, как мы достигаем материального совершенства. Почему люди лезут в политику, когда они становятся богатыми? Они хотят признания, что все живые существа признавали их. Они хотят контролировать и подчинять себе. И когда их кто-то не принимает, кто-то выходит из-под контроля, не уважает их, они приходят в гнев. У них все есть, но почему же это не удовлетворило их? Почему же им еще нужна власть? Почему им нужен контроль? И так далее. Они не удовлетворены. И тогда они бросаются в разные политические акции. И Шрила Прабхупада приводит пример всяких. Махатма Ганди там разных. Ну, очень много было всевозможных личностей, которые достигли, казалось бы, осознания. Достигли осознания, но почему-то их это не удовлетворяет. Они так беспокоятся, что люди о них плохо говорят или плохо думают. Они собирают каких-то последователей, борются за какие-то реформы в обществе. Но преданный этим не обеспокоен. Он просто раздает сознание Кришны, говорится. Просто. И не беспокоится о результатах этой деятельности. Что же является результатами деятельности, о которых мы беспокоимся? Мы беспокоимся о том, что люди будут думать, пока они находятся на материальной платформе. И поэтому Шрила Прабхупада приводит пример Иисуса Христа. Он не беспокоился, что там люди приколотят его или что-то ему оплюют. Он беспокоился об одном. Осознают ли люди свое положение духовное, свои взаимоотношения с Богом? Это единственное, что может привнести в жизнь человека успокоение. И поэтому Кришна говорит, что тот, кто достиг спокойствия ума, он может познать Кришну. Если ум беспокоится о материальном благе, если ум беспокоится о том, что другие живые существа страдают. Беспокойство и сострадание – это разные формы проявления человеческой деятельности. И поэтому Прабхупада говорит, что Кришна отверг ложное сострадание Арджуны. Итак, мы можем видеть, что мы как будто бы сострадательны, что мы хотим проповедовать тем, всем, чтобы люди были счастливыми. Но мы не понимаем, что мы пытаемся им дать материальное счастье. Мы хотим при помощи духовного знания научить их, как в материальном мире стать счастливыми. И поэтому мы видим, что такой вид проповеди, такой вид обучения не дает сознания Кришны. Люди просто превращаются, пройдя обучение, в коммерсантов, превращаются в ученых, которые просто научились, как правильно соприкасаться с объектами чувств, чтобы не получать проблем. Просто. Они даже могут улучшать свое рождение, они могут заниматься такими видами, как дианетика, прошлое свое узнавать, болезни лечить, при помощи разных ситх действовать. Но живое существо не может вырваться из круга материальных представлений И поэтому говорится здесь, оно подобно Хираньякашипу. Хираньякашипу все это знал тоже. Он все это знал. Он был очень продвинут. Он тоже стремился распространить свое влияние по всей вселенной. Полубоги его боялись. И боялись заслуженно. Он обладал силой, материальной силой. И поскольку полубоги были также обусловлены, они боялись материального могущества. Потому что они также решали свои проблемы материальным образом. И они боялись этого. И здесь говорится, что они боялись, когда Хираньякашипу выскользал из лап Нарасимхадевы, рук Нарасимхадевы, то полубоги, они считали это очень неблагоприятным. И в ужасе были, им казалось, что сейчас Хираньякашипу каким-то образом обратит на них внимание и с ними расправится. Расправится с ними. Итак, мы видим, что полубоги достигли материального благополучия. Мы видим, что демон достиг материального благополучия. Но они не лишены страхов, сомнений. Никто не может понять положение Кришны. Демон не может понять положение Кришны, и полубоги не могут понять положение Кришны. Они обращаются к Кришне, но действия Кришны для них непонятны точно так же. Хираньякашипу, он не обращается к Кришне, но он постоянно с ним сражается. Он считает его своим врагом. Итак, одни обращаются к нему, но ненадежно верят в Кришну, полубоги. Они служат Кришне, но они не верят, что Кришна совершенен. И поэтому у них беспокойство. Кто же о нас позаботится? Ох, а вдруг сейчас Кришне не удастся что-то сделать? А вдруг Кришна не знает, что у нас там какие-то проблемы? А вдруг кто? И поэтому Шива говорит, материальные полубоги, что, в общем-то, он не рассматривает их как преданных. Он говорит это так себе. Для меня аскеза, говорит, с ними общаться. И в шастрах говорится, что полубоги – это верх совершенства благочестивых материалистов. Стать полубогом – это верх совершенства благочестивого материалиста. И хотя, по сути дела, их называют бхактами, то есть преданными, то Господь Шива их не принимает как преданных. И он говорит, они лишь следуют внешнему пути преданного служения, но они не принимают по сути преданного служения, поскольку сбиты с толку материальной энергии. Эгоистичные и материалистичные полубоги, он говорит. Что значит не идут по пути преданного служения? И Шрила Прабхупада объясняет, что когда мы говорим о преданном служении, речь идет о чистом преданном служении. То есть они не пытаются достигнуть чистоты в преданном служении. И используют преданное служение как метод и средство для достижения высших материальных чувственных наслаждений. Вот почему их называют бхактами. Сакама бхакши, то есть практически это определенный уровень преданного материалиста. И поэтому Шива их называет материалистами. То есть они выбрали именно бхакти-йогу как средство и как метод для достижения материальных чувственных наслаждений. И поэтому их называют бхактами. Они выбрали не какие-то другие виды деятельности для достижения чувственных наслаждений и материального блага. Они выбрали именно бхакти-йогу. Таким образом, в шастрах Рупа Госвами описывает, что это настроение полубогов, это настроение преданных на земле, что они находятся в настроении полубогов в основном. Это они используют этот метод и средства джапу, садхану, писания, только для того, чтобы поправить свое материальное положение, то есть достигнуть материального совершенства. И поэтому они мечтают о том же, о чем и мечтают любой материалист или демон. Итак, различие между полубогом и демоном только в средствах и в методах. Если демон пытается того же достигнуть определенными средствами и методами, то полубог того же самого, к тому же самому устремлен другими средствами и другими методами. Одни принимают и подчиняются Кришне, а другие не подчиняются. Одни считают, что Кришна все-таки могущественен, но не до конца могут понять его положение, но считают, что он авторитет. А другие знают, что он существует, что он могущественен, но не пытаются ему следовать. Считают, что мы можем сами достигнуть всего, непосредственно при помощи собственных усилий. Итак, мы видим, как полубоги, они не рассчитывают на свои собственные силы, а обращаются к Кришне. А демоны рассчитывают на свои силы, на свои способности и не обращаются к Кришне. Итак, о существовании Бога или положении Кришны достаточно известно и тем, и другим. Но одни знают, что Бог есть, и без Него не обойдешься, но не надеются на Него все равно. думают, нас так много, он один. Или боятся, что он каким-то сейчас нестандартным образом будет решать проблемы. То есть страх. И страх есть и у тех, и у других. И в истории Нарасимха-девы можно видеть, когда полубоги собрались, после того, как Хиранья-Кашипу был убит, полубоги испытывали страх. Полубоги испытывали сильный страх. Демоны испытывали сильный гнев перед Кришной. Они кидались на него. А полубоги боялись могущества Кришны. Очень странно. Одни испытывают гнев, демоны испытывают гнев к Богу, и на него кидаются сражаться. А другие очень сильно боятся Бога, богобоязненные, как христиане, как мы. Богобоязненность очень сильная. То есть они не кидаются, они знают, что Кришна их растопчет мгновенно. И поэтому также находятся одни в гневе, а другие в страхе. Очень удивительно. Одни испытывают гнев по отношению к Богу, это демоны, а другие страх по отношению к Богу и боятся что-то не так сделать. Это полубоги. А кто же его любит тогда? Кто же воспринимает его без страха, бесстрашно? И Прабхупада говорит, абхаям чаранаравиндам. То есть только бхакта, он не испытывает страха по отношению к Богу. Как же можно испытывать страх? Или гнев, когда Бог доброжелатель, он все контролирует, он друг каждого живого существа. Мы не боимся друга и не гневаемся на друга. И поэтому даже Арджуна сказал, как друг прощает друга, как отец сына, как муж прощает фамильярность жены и жена фамильярность мужа. Он говорит, я также тебя прошу, прости, ты же мой друг. Почему я должен гневаться или тебя бояться? Я же знаю, что ты мой друг. А раз ты мой друг, зачем я буду тебя бояться или на тебя гневаться? Гнев на друга неуместен, страх перед другом тоже неуместен. Если есть гнев и страх, то мы можем сказать, нет дружбы, значит. И он говорит, что ты мне не завидуешь, и ты предан мне, ты мой бхакта, и не завидуешь мне. Это признаки дружбы. Он говорит, что ты не завидуешь мне, и поэтому способен мне служить. Как служить? Искренне, то есть бескорыстно, потому что ты мне не завидуешь. Если бы ты завидовал мне, то ты бы служил неискренне. Ты бы служил неискренне. Ты бы хотел получить то, что есть у меня. Кришна говорит. Дружба, основанная на корысти, на зависти, это дружба, которая влечет за собой, что мы с кем-то дружим из-за богатства, мы с кем-то дружим из-за того, что у него могущество. Мы хотим дружить, но не с самим человеком, а с его положением. И когда человек занимает какое-то положение, мы видим, люди лезут к нему, всегда лезут в дружбу. Ну что он богаче всех, и все лезут к нему в дружбу. Потому что если вы его убедите, что вы его друг, он будет щедр с вами. И тогда вы будете использовать его деньги, его богатство. Все лезут дружить с начальниками. Почему? Потому что это власть. Если вы подружитесь и убедите человека, который занимает положение, что вы его друг, такой очень бескорыстный, то есть от вас нифига нету, кроме дружбы, то он будет вас защищать в соответствии со своим положением власти. И вот в Советском Союзе это называлось блат. Блат. То есть нужники. Вот нужник – это туалет. И есть такое понятие – нужники. Это люди, с которыми мы дружим, потому что они чем-то обладают. Подписью, правом подписи, допустим, на инициацию. Что-то про нас скажут, что-то там запретят. И мы проявляем так называемые виды дипломатии, гибкости, этичности, тактичности. Мы можем, допустим, с женой разговаривать так, а с начальником совсем по-другому. Можем с подчиненным так себя вести, с начальником по-другому. То есть мы различно себя ведем в соответствии с тем, что у нас присутствует корысть. Поэтому мы не можем смиренно вести себя, как в шастрах говорится, смиренный мудрец одними глазами смотрит на мудреца, корову, там, брамана, собакоеда, собаку, слона. То есть одинаковое отношение проявляет. Что значит одинаковое отношение? Он видит единую сущность, он духовно воспринимает все. Он видит, что все живые существа, они тождественно равны, качественно равны. Он видит их тождество между собой, поскольку они принадлежат к одному виду природы. Какому? Духовной природе. И поэтому он старается рассматривать их как духовные частицы. Начальник, царь – духовная частица, и батрак какой-нибудь – духовная частица. И почему я должен к царю относиться так, к батраку так? Равно. Равно относясь ко всем живым существам, говорится. Почему равно? Потому что способен увидеть это единство в этом положении. И говорится, глаза, которые раскрыты знанием, они так воспринимают людей. Но глаза, которые невежеством покрыты, они видят это различие. Различие по положению, по форме и так далее, и так далее. По возможностям, по способностям, по материальным качествам. Материальным качествам. И тогда мы видим подхалимство, страх, зависть, видим всевозможные проявления лести, ненависти, нетерпения, непринятия, неприязни, отвращения к кому-то и восторга. Итак, мы находимся в океане разных взаимоотношений, ну и материальных, различных материальных взаимоотношений. Одних мы любим, другим мы не доверяем, третьим мы полностью открыты, с четвертыми мы дружим, пятых мы ненавидим, одних мы боимся, других мы не боимся, с третьими мы опасаемся, четвертый нам вообще по барабану, пятые мы испытываем к ним чувство брезгливости и отвращения, другим мы, они нам симпатичны, ну, в общем-то и без них мы можем обойтись. Итак, получается огромная-огромная разнообразная палитра или гамма взаимоотношений, которые... абсолютно различны, абсолютно различны. И появляются разные методы, как в этом мире правильно каждому индивидууму взаимодействовать с материальными объектами. Но, как мы говорил я уже, как один мудрец говорит, жжет не огонь, а ты чувствуешь ожог. Огонь сам по себе влияет на всех по-разному. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, на солнце вся стихия огня сконцентрирована. Но там живут живые существа, которые ее так не воспринимают, как мы. Не воспринимают так, как мы. В воде, для нас вода, мы не можем жить в воде, нам нужны какие-то приспособления. Но рыба живет в воде. Таким образом, ей рыбе не причиняет беспокойства вода. И так далее. Мы видим, что разные стихии. Мы видим, как в земле живут, внутри земли живут живые существа. Маленький червяк, у него нет никакой силы. И почему-то он в земле живет, ходы роет. Нас, если закопать, мы не будем как червяк там. Хотя у нас такие грабли, мы там рыть не сможем, питаться не сможем. Стихии, разные стихии на нас влияют. Но мы уверены, что огонь жжет, что вода смачивает, что земля, так сказать, она обладает потенцией вакуума, то есть она не дает нам дышать, хотя земля запах, олицетворение запаха. И у нас возникают разные проблемы. У нас огонь связан не с формой, а с ожогом или с горячом. Но форма огня нас не привлекает, поскольку мы на другой платформе воспринимаем. Мы не думаем, что огонь – это форма, олицетворение формы. Мы думаем, что огонь – это тепло, свет, то огонь – это некая субстанция, которая сжигает что-то. И так далее. Мы можем не понимать истинной природы вещей. Также и в духовной жизни человек не может понять, что есть средства, что есть методы и что есть цель. И говорится только... Существует три вида целей счастья. Материальное счастье – это счастье чувственных наслаждений. Слияние с имперсональным брахманом, неудовлетворение, которое в итоге заставит живое существо опять искать чувственных наслаждений. Таким образом, три вида счастья делятся только на два. Счастье в сознании Кришны и материальное счастье. И кульминацией материального счастья является слияние с безличным брахманом. Так Рупа Госвами объясняет положение. Два вида счастья. И это являются целями. Итак, мы точно должны разобраться, что цель жизни в чем? Не возводить средства и методы в цель, а понять, что значит возводить. Деньги не цель. И Прабхупада описывает, деньги нельзя кушать, деньгами нельзя сражаться. Если вы схватите мешок денег, конечно, им махать будете, к вам подойти сложно будет. Но вы не можете питаться деньгами. Деньги – это средство, при помощи которых вы можете получать оружие, секс, сон, еду, все. То есть деньги – это средство. Деньги не могут быть целью, потому что это абсурд. Это как глаз не может быть ухом, нос не может быть анусом. Почему? Потому что разные функции. Как органы чувств и сами чувства. Сам орган, он не чувствует. Но он тогда только чувствует, воспринимает, когда соединен с определенным чувством. Как обоняние, оно соединено с носом. Оно не соединено с глазом. Мы не можем глазом обонять. Мы не можем глазом воспринимать запахи. Ухом мы не можем воспринимать запахи. Ухом мы можем звук только воспринимать. Точно так же человек должен разобраться, что есть такое понятие, как средство, как чувства и органы чувств. Органы чувств отличны от чувств. Но соединяясь, они могут воспринимать объект. Точно так же деньги, они не могут быть целью. Это абсурд. Как еда не может быть целью. Это также средство. Сам процесс употребления еды – это метод. И так человек должен очень научно понять, что деньги не могут быть целью. Что значит «не могут быть целью»? Это как осел не может быть бабочкой. Но никак. Другая природа. Абсолютно другая. Голова не может быть ногой. Голова – это голова, нога – это нога. Точно так же и есть средства, есть методы, есть цели. И какие же цели? Говорится, только две цели. Это счастье. Цель жизни – счастье. В чем же находит живое существо счастье? А в наслаждении. И существует два вида наслаждения. Один называется анандамай, и один называется пракритамахамай. То есть наслаждаться материально и наслаждаться духовно. Материальное наслаждение не приносит удовлетворения душе, поскольку оно относится только к телу и поэтому называется иллюзорным, поскольку душа не может удовлетвориться никакими видами материального счастья. Ни одним положением, ни могуществом. Мы видим, как Хиранья-Кашипу достиг материального счастья, но он не удовлетворен. Почему? Потому что он гневается. Он гневается. Как же можно видеть, что человек удовлетворен? Он больше не гневается. Ни на что. Его не беспокоит ничего. Он счастлив. Счастье или наслаждение и гнев – это противоречивые вещи. Неудовлетворение – это противовес наслаждениям. Мы не можем все это смешивать в одну кучу и путать это. Таким образом, деньги не являются целью, богатство не является целью. И в шастрах и говорится, что триведа-вади, они очень хорошо понимают, что дхарма нужна для того, чтобы получить артху. Но дхарма также для них не цель. И артха для них не цель. Что же цель? Они хотят получить каму, чувственное наслаждение. И их называют благочестивые материалисты. Материалисты. В чем же неблагочестивость? Нет дхармы, а благочестивость в том, что есть дхарма. Одни действуют по собственной прихоти, пытаясь достигнуть чувственных наслаждений, и тогда им приходится беспокоить другие живые существа, убивать, грабить, красть. И есть те, кто не убивает, не грабит, не крадет, а стремится к тому же законным путем. Итак, есть два вида природы, божественная и демоническая. Что такое божественное? Те, кто устремлен к чувственным наслаждениям материальным, по законам Божьим. И есть другие демоны, которые, супротив законов Бога, пытаются достигнуть того же самого. И поэтому Кришна говорит, цели определяют это все. Цели. И он позволяет и тем, и другим достигать материального совершенства. И демонам он разрешает достигнуть всего того, и полубогам достигнуть всего. Кришна разрешает, то есть санкционирует. Что значит санкционирует? Значит, это становится что? Доступным. Доступным. И по эффекту, как вы думаете, что сложнее, заработать или отобрать? Заработать или украсть? Что сложнее? Вот видите, заработать. Таким образом, демонический путь деятельности, он даже более легкий. И самое это интересное, что Кришна позволяет воровать, позволяет убивать, позволяет грабить. Для чего? Почему Кришна позволяет все это делать? Потому что все остается в поле зрения Кришны. То есть человеку кажется, что он украл, ограбил, убил, потому что само живое существо не пострадало. И происходит перемещение определенные виды энергии. Как круговорот воды в природе существует, здесь высохло, там мокрым стало. Кажется, что отсюда куда-то делось. Но нет, оно отсюда ушло туда. И также вся эта деятельность происходит в одном кармане Кришны. Никто никуда ничего не может вынести. Почему? Потому что выйти из кармана – это освобождение. А чтобы освободиться, надо все здесь оставить. Поэтому никто никуда ничего не тянет, никто никуда ничего не может украсть. Все переходит из одних рук в руки, но все в одном месте. И поэтому Шри Риши Панишат говорит, Шавасия Идам Сарвам, все равно принадлежит Кришне. На что бы вы ни посягали, куда бы вы что-то это ни таскали, туда-сюда, перекачивали на те планеты, демонические планеты, всю нефть, все золото перекачать на демоническую планету, но все равно все это в этой вселенной остается. Они эту нефть и золото перекачать куда-то в другое место не способны. за границу Вселенной невозможно перекачать. Потому что эти объекты принадлежат этому миру. И поэтому какого-то беспокойства там нет. Если что-то затопляется, там высшие планеты затопляются, уничтожаются. Все здесь, все внутри. И поэтому нет беспокойства. Нету беспокойства, что кто-то отсюда куда-то что-то унесет. Все оно в процессе эволюции будет постоянно претерпевать изменения и возвращения. Необратимые процессы или круговорот. Почему и называть чакра? Круговорот, круг, колесо. Сегодня вы это все подняли, потом завтра вам будет опускать, и все так. Никуда ничего не девается, никуда. Привяжите сегодня к этому месту, оно поднимется, вы думаете, о, потеряла, оно так раз и обратно возвращается. Вся эта нефть обратно вернется, все это золото обратно вернется, все будет распределяться так, как это должно быть. И создается некая иллюзия этого, хода течения времени, что время, оно циклично. Вот начинается, сатья-юга, там, потом опять Кали-юга, опять Сати-юга, опять Кали-юга. И вот сегодня эти победили, завтра эти победили, сегодня демонов тут куча, завтра все одни полубоги и так далее. Но все это одно и то же. Одно и то же. Колесо. Колесо бытия называется. Дхарма-чакра. И все это во времени. Кала-чакра. Время, оно приносит какие-то перекачки, какие-то перераспределения, все время. Время все устанавливает. Сегодня твое время, ты наслаждаешься. Завтра его время, он наслаждается, а ты страдаешь. Сегодня. И вот так все это, как колесо. И он говорит, подобно смене зимы лет. И поэтому есть в Ведах, в Бхагаватам описывается колесо. Колесо времен года. Колесо времен года. Точно так же. Все это вращается, одно меняет другое. И все думают, о, все, теперь только лето будет. Ну да, сейчас. И опять все замерзли. Потом, о, все, будет только зима. Нет, И Кришна говорит, мудрые не они, не беспокоятся. Все это чувство. И если ты будешь на чувственном уровне, то ты всегда будешь сбит с толку. Это для тебя всегда будет трагедия. Что зима наступила, трагедия. Лето наступило, так сказать, счастье. И ты будешь все время из-за чувств. Все время в мае. То есть в иллюзии этой будешь. И всегда будет у тебя чередоваться радость и горе. Радость и горе. Но не в этом суть вещей. И поэтому Рупа Госвами объясняет, что человек должен различать, где цели, где средства и где методы. Что конкретно называется? Вот это машина, а это карандаш. Мы же не путаем карандаш с машиной. Вот с автобусом. Кто путает карандаш с автобусом? Вот, говорит, карандаш едет. Или наоборот, говорит, надо взять автобус и нарисовать что-нибудь. Мы не путаем. То есть это так же абсурдно, как говорить, что деньги – это цель. Это человек необразованный, просто очень глупый. Можете сразу понять, что это очень глупый человек. Очень глупый, то есть не понимающий, о чем речь вообще идет. Он говорит, моя цель – деньги. Нет, деньги – это средство. Средство к чему? К чувственным наслаждениям. Значит, цель какая? Чувственное наслаждение. Или «моя цель – стать академиком». Но академический титул – это также что? Средство. Для чего? Для наслаждения. Чем? Славой, почетом, уважением. Каким? Материальным. Материальным. Таким образом, люди не могут понять, что их только две цели существуют. Только две цели. Материальные чувственные наслаждения и духовное блаженство. И то, и другое называется двумя видами счастья. Материальное счастье и духовное счастье. Духовное счастье постоянно нарастающее, и его называют блаженством, а материальное счастье называют беспокойством. То есть, чем больше счастлив человек материально, тем больше у него чего? Беспокойство. Беспокойство. Таким образом, Рупа Госвами говорит, глупец, устремляясь к мирскому счастью, на самом деле устремляется к чему? К страданиям, потому что чем больше он будет могущественным материально, тем сильнее будут беспокойства до всякие разные. Почему? Христос говорит, не копите свое богатство, иначе здесь кто? Тля, ржа и воры. То есть, чем у вас этого больше, тем, значит, больше тли, воров и ржи. Разве ржа, воры и тля – это счастье? Таким образом, здесь что-то увеличиваем материально, мы тут же увеличиваем противоположную субстанцию. То есть, провоцируем увеличиваться. Увеличивая это, мы увеличим. Таким образом, человек, устремляющий к славе, провоцирует что? Критику. Смотрите, как удивительно. Человек, стремящийся к богатству, провоцирует что? Бандитов. И таким образом получается, что настолько закон неумолим, что чем больше материального успеха, тем больше беспокойств, больше страхов. Вот почему полубоги, они в страхе. И вот почему Хираньякашипу гневается, потому что нас не принимают. Мы можем видеть, как ученые, они так гневались. Вот, допустим, я работал в университете, и на меня очень сильно гневались эти люди. Почему? Я же им ничего плохого не сделал. Я у них не крал, их не оскорблял, я с ними вовремя здоровался. Все было идеально. Серьезно, я никогда ничего, никаких сплетен не распространял. Я уже 2 с лишним года там не работаю, а они все меня критикуют, все вспоминают, все критикуют, гневаются и гневаются, все время им что-то недовольны. Почему? Что я им сделал? Они так могущественны, доктора, профессора. Что я им сделал? Я не принимаю их авторитет. И когда они видят, что другие кто-то там не принимают, они в гневе. Они достигли всего. Значит, это не дает авторитетства. Это не дает авторитетства. Ни профессорское положение, ни докторское, ничего. Не дает это авторитетство, потому что кто-то элементарно его может что? Чем вы хотели наслаждаться? Авторитетством. Все нам подчинялись. А раз, и кто-то не подчиняется. И Хираньякашипу также. Мы видим, как Шанту и Амарка беспокоятся. Мы видим, как все беспокоятся. Они всего достигли, но только одни беспокойства. Теперь Шанту и Амарка гуру, признанные гуру. Все такое. Их все время клепают за этого ученика прохладу. Ты что там, чему научи? Они, как вы так с брахманами разговариваете? Да пошел ты, сейчас руки и ноги, так, кстати, от тебя отрежем. Брахман тут тоже у меня. И опять проблема. Человек устремился к саньясе, теперь все его будут критиковать. Почему? Он-то хотел, чтобы все уважали. А поскольку он неправильно это достиг, теперь все будут... А, саньяси так себя не должен вести, там то все. А, этот президент так себя не должен вести, региональный секретарь вот такой-сякой. Не будь ты, оставь это положение. И все заткнутся. Итак, люди не могут понять, что если они устремляются к чему-то мирскому, к материальному, то они сразу провоцируют противоположность. Почему? Потому что здесь мир двойственности. И двойственность в чем? Противоположности. Мир противоречий, противоположности. То есть здесь любое счастье автоматически порождает что? Несчастье. Автоматически. И поскольку гуна благости здесь подчинена, никто не может счастье поддерживать. Так же, как никто не может поддерживать тьму, так же никто здесь не сможет поддержать свет. Никто. Что же можно поддерживать? Тьму, свет, сознание. Сознание относится только к категории постоянной субстанции. И говорится, сознание, оно связано с Кришной. Поскольку это функция внутренней энергии, оно может поддерживаться, развиваться. И может также что? Оно не может деградировать сознание. Оно может да, осквернить. Что это такое? И сравнивать, как солнце скрывается за облаками. Солнцу никогда, облака на солнце не могут прилипнуть или что-то. Но они скрываются облаками. И Харидас Тхакур сравнивает это как... Анартхи. Говорит, анартхи иногда закрывают солнце, и нам кажется, что наступила тьма. Также так же и сознание в сердце. Счастье оскверняется, чем-то покрывается, и мы не испытываем счастья. Нам кажется, счастье ушло. Но счастье так и осталось. Точно так же осталось. С какого уровня мы наблюдаем за этим счастьем? И где мы находимся? Итак, человек говорит день, ночь, но никогда нету ночи и никогда нету дня. Есть постоянная субстанция. Есть постоянная. На солнце нету ночи. Представляете, если люди живут на солнце, да, живые существа, у них когда ночь? Если вы живете в лампочке, у вас свет когда-нибудь выключается, если вы в лампочке. Но если вы внутри, они прямо на солнце живут. Солнце никогда не тухнет, у него не бывает, там уже в 9 оно начинает затухать. Он раз выключается, и потом, нет. Это акт творения, махакальпа. То есть практически для жителей Солнца только существует что? День. Ночь это значит для них все. Умирать. Почему? Потому что Солнце гаснет только по одной причине. По какой? Конечно, сворачивается, свертывается материальная энергия, она сворачивается, на элементы раскладывается. Итак, мы видим, что у всех относительное восприятие. И наука, она относительная, значит, она не точная, несовершенная, потому что она относительная. Отсюда порождается относительность психологии, относительность педагогики, относительность математики, физики, химии. Относительная наука не может быть точной наукой. Нельзя сказать, что современные ученые совершенны. Почему? Относительно нашему времени, пространству, относительно нашему восприятию, относительно такой формы мозга, относительно кармических чувств, расположенных у относительного ума, который сформирован прошлой деятельностью. Как же вы можете говорить, что это ученые? Когда все так относительно. Относительно чего? Это наука относительно нашей деградации. Мощной. Но если мы заходим в прошлое, даже там, куда Иисус Христос воскрешал мертвых, наука не может мертвых воскрешать. На третьи сутки, после полной остановки сердца и процесса разложения, говорится, что когда плиту убрали из могилы этого Лазаря, то есть когда убрали эту плиту, там камнем закрывали, трупный воздух сразу стукнул, что люди в обморок упали. Потому что все разлагалось. Запах был уже. Все разлагалось. Трое суток процесс разложения начался. Он регенерировал этот процесс. Регенерировал. И мы видим, что ученые не в состоянии достигать их. Но это 2000 лет назад делал человек без всякой аппаратуры. Без всякой аппаратуры. Живое что делал? Используя энергию. Стихийные бедствия. Никто не может их успокоить. И там поливают или что-то. А тут поднятием руки. И стихийные бедствия были успокоены. Как же мы можем говорить, что это наука? Поэтому науки, чтобы держать авторитет, естественно, наука заинтересована о мифологизации этих документальных произведений, свидетельств. Что это мифы и легенды? Что это значит мифы и легенды? В лучшем случае это было совпадение, в другом случае, что люди наблюдали природные явления, видят, что сейчас успокоится. Раз, руку поднял быстро, и все подумали, раз, это из руки. И так далее. То есть приобретается миф, легенда, то есть не объективное описание данных событий. И говорят, вот наука объективная, а вот, допустим, эти все Библии, там, Кораны, там все, это все субъективизм. То есть народ воплощал фантазии, чаяния народа, герои собирательные, вот что Христос, собирательная личность, люди страдали, поэтому нужно. То есть все нереально, это майя. Ученые тоже говорят, это иллюзия, это майя. Это майя. И Прабхупада говорит, вот представьте какую-нибудь математику, сказать, что 1 плюс 1 это 1, и 1 минус 1 это 1. Все, и ваша математика сломалась сразу. Сломалась, полностью сломалась. Потому что нет постоянной констанции. Нет постоянной величины. Они говорят, постоянно это 0. Вот они говорят, мы тоже можем духовно. 0 на что ни умножай, будет сколько? 0. О, почему мы тоже духовные? Итак, Прабхупада говорит, в нумерологии имперсоналистов появляется категория абсолютного числа. Какого? Ноль. Что вот ноль на ноль, что не умножай, все что? Ноль. Что не дели, все, ноль. Во, неделимое, неуничтожимое. О, плюс-минус бесконечность. Все, мы достигли этого представления. Мы Бог. Потому что ноль самое совершенное число. Ноль на санскрите называется шунья. Нервишеша шуньявады пашчатья дэши тарине. Демоническое. Ноль. Нет Бога, нет управления. Есть великий ноль. Дао. Дао де дзин. Путь к великому нулю. Абсолютный ноль. Вот кто такой Бог? Абсолютный ноль. Без палочки. Итак, живые существа, сбитые с толку этими представлениями, сбитые с толку, они стремятся к нулю, не понимая самой важной производной. Производной. Что же за производное? Что же за производное? Они не знают, что там находится. И поэтому появляется теория черных дыр, нулевых фаз, нулевых циклов, мертвых точек, так называемых, опорных представлений. Что дайте мне точку опоры. Точка опоры, на что же они хотят опираться? На того, чего не существует, на ноль. Что значит ноль? И они говорят, вакуум. Там птицы летают, они говорят, вакуум. Вишаяны, космические орлы, в космическом пространстве они чем-то дышат. Для нас в воде даже нет кислорода. Мы не способны дышать своими легкими в воде. Мы же тоже можем сказать, что в воде что? Вакуум. Но рыбы плавают в воде. Такая странная относительная система. Они говорят, рыба. Ну, рыбу-то можно изучить. Но орла этого вы не можете поймать. Почему? Потому что ваши чувства не воспринимают такие живые существа. Не воспринимают. А привидение может и через огонь двигаться, и через воду, и через что угодно. Есть привидения водные, там всякие огненные. И привидения кто такие? Такие же живые существа, только имеющие другую оболочку. Дух огня существует? Существуют духи огня. Рипху их называют. Полубоги огня, рипху. Которые на жертвоприношение дакши слетелись и всех там пожгли. Как напалм. Если уже привяжется, уже не потушишь его. И все в проблемах были. Есть разные живые существа. И у них у всех существует своя наука относительно их положения. И вся эта наука является обусловленной. Обусловленной. И поэтому мы читаем Ленина. Он был обусловлен. Там брата у него убили, была такая... И мы сейчас будем на него опираться, как на шастру. Поскольку это все сезонные представления, обусловленные сезоном, называются чала-дхарма, сезонными представлениями, асура-дхарма, представлениями своего положения и своих отношений. И говорится, любой нормальный человек может понять, что такое санатна-дхарма. То, что не обусловлено ничем. Не обусловлено гунами их комбинаций, временем, конфигурацией кармы. Санатна. То есть относящееся к истинному понятию. И поэтому Прабхупада говорит, если вы берете ведическое знание, то вы увидите, что все ведическое знание будет сведено к санатане. Поскольку цель вед – установить санатна. То есть науку преданного служения. Что если есть какая-то наука в мире, то это наука преданного служения. Это наука о Боге и о взаимоотношениях живого существа с Богом. Все. Кто такой ученый? Пандита. И он говорит, пандит – это человек, который постиг глубоко науку преданного служения. Пандит – науку преданного служения. Постиг. И теперь, постигнув эту науку преданного служения, что если уж есть что-то в мире научное, так это исходящее из описаний санатна-дхармы. Это наука. Все остальное – это невежество. Это не может быть названо наукой. И Прабхупада говорит, современные ученые там достигли того-то, того-то, того-то. Ну чего? Он говорит, в ведах-то это все описано было полностью. Зачем? Это не научно. Таким же образом мы должны понять, что такое научно, исходя не просто из современной науки, которая говорит, что цель жизни там вот то, все. Нет, они не научно подошли к этой цели жизни. Цель жизни не научный прогресс. Цель жизни не воспитание детей. Цель жизни – восстановление утраченных отношений с Богом. Это цель жизни. Для чего? Для счастья. Итак, восстановление отношений с Богом дает счастье. Вот поэтому, как бы мы ни назвали такую вид цели, восстановить утраченные отношения с Богом – это цель. Достигнуть счастья – это цель. Почему? Потому что это мы по-разному называем цель. Как Бог называется по-разному, Бхагаван, Параматма – и там, допустим, Брахман. Но это одно и то же. Речь идет об одном и том же. Точно так же и это счастье или цель. Она может называться по-разному, но так или иначе цель одна у живых существ. Но она представлена в некоторых формах, в трех формах. И цель какая? Счастье. И поэтому Рупа Госвами говорит, материальное счастье, счастье слияния с Брахманом и счастье в сознании Кришны. Все. Две. Первые, материальное счастье и слияние с Брахманом, он говорит, временные и несет неудовлетворение. Материальное счастье несет гнев, а такое счастье, духовное счастье, имперсональное счастье, несет за собой неудовлетворение. Там гнев, и тут неудовлетворение. В чем разница между гневом и неудовлетворенностью? Как вы думаете? Ну, неудовлетворение, что это? Ну, даже пусть непроявленный гнев. Что, в чем разница между неудовлетворением и гневом? Сила или что? То есть, сильно неудовлетворенный, это еще не гневный. Так что это такое неудовлетворение? Отсутствие счастья. Отсутствие наслаждения, которое может проявляться либо в форме гнева, либо в этом неудовлетворении. Просто отсутствие счастья. Таким образом, Кришна говорит, нету счастья где? В материальном благополучии и в безличном брамане. Нету счастья. Живое существо испытывает счастье только в сознании Кришны. Таково конституциональное положение живого существа. Таким образом, кого мы можем назвать и почему, говорится, шесть госвами, великие ученые всего творения. Почему их, почему не назвали ректоров, какие, Ломоносова, там, Циолковского, ну-ка, почему их не назвали учеными? Почему они не являются учеными, а почему говорится, что это не религиозные ученые? Шесть госвами – это не религиозные ученые, поскольку религиозность ничего общего не имеет с наукой, поскольку сама религия, она несет также материалистические цели. Религия – экономическое процветание, чувственное наслаждение и освобождение. Раз это все, значит, это опять две формы – материальное счастье и освобождение в безличном брамане. Значит, мы можем сказать, что это счастье, если там неудовлетворение. Неудовлетворение – это значит недостижение счастья, отсутствие счастья. Поэтому человек недоволен. Потому что неудовлетворение и счастье – это какие-то несочетающие. То есть я достиг счастья, но я неудовлетворен. Это раса-бхаса. Понимаете, да? То есть что такое раса-бхаса? Противоречащие друг другу понятия. То есть как это? Я так счастлив, что вообще терпеть уже не могу это счастье. Я подыхаю вообще от горя. Но это какую-то чушь. Понимаете, да? Это абсурд. И поэтому Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает раса-бхаса. Как-то говорите о счастье, которым вы недовольны. Наконец-то я женился, и теперь не знаю, куда от нее деться. Понимаете, да? Или наконец-то я родил вот это счастье, и теперь вообще это счастье меня душит днем и ночи. То есть очень странное какое-то представление о счастье. Хирани Кашипу достиг счастья, и теперь, представляете, его жизнь, он каждый день ругается. Хирани Кашипу достиг всего, что только мечтает материалист. И вся его жизнь превратилась в один сплошной кошмар. Он не может наслаждаться, потому что сынуля. Не может наслаждаться, и все. И сын-то какой? Здоровый. Ладно, был бы больной, у него там рука где-то на голове, там глаз где-то там под мышкой. Вот как люди боятся, что там будут уродики какие-то. Он здоров, как конь, его даже слон растоптать не смог. Его не отравить, ничего, у него желудок работает вообще, Его невозможно, никакие бандиты его убить не могут, ничего. Вот, почему там, здоровье нашим детям. Во! Будет вот такое здоровое, живое, что и вам все хана. Там, что-то еще, он образование получил, он в школе там все, а у него все от зубов отскакивает, уже вся эта профессура, там все эти преподаватели, они уже в ужасе уже, они с ним спорить не могут. Он все время четко, бам-бам-бам-бам-бам, все. И они, в тупике. Он образован, мы просим образование для своих детей, здоровье, все. Чтобы они были вундеркинды. У него все есть. Чего, только, то есть, от чего же он не удовлетворен, Хирани Кашипу? Значит, не в этом счастье, что наши дети будут здоровы. Не надо молиться о здоровье детей. Потому что они будут здоровы, и будете вообще ужас с вами, что будет происходить. Как с Хирани Кашипу. Что они будут образованные, так они вас будут все время в тупик ставить. Так что, о чем же молить надо? И в учении Господа Чайтанья есть там очень интересная вещь. Господь Чайтанья говорит, наставление дается Махараджу Рахугани. Это Джадабарата Брахугани, да, говорит? Джадабарата. В беседу между царем сибирской провинции Сингх Рахуганой и царем Бхаратой, когда царь Рахугана выразил свое удивление в виде духовного достижения царя Бхараты, Бхарата ответил, «Мой дорогой Рахугана, никто не может достичь совершенства в преданном служении без благословения великой души или чистого преданного. Просто соблюдая регулирующие принципы священных писаний, невозможно достичь ступени совершенства. Не помогут в этом ни принятие обета отречения от мира, ни выполнение предписанных обязанностей жизни домохозяина, ни великие познания в духовной науке, ни совершение суровых аскез, совершаемых ради реализации». Также, когда отец-атеист Хирани Кашипу спросил у своего сына Прохлады Махараджа, как случилось, что его привлекло преданное служение, мальчик ответил, до тех пор, пока прах со стоп чистых преданных не благословит человека, он не может даже прикоснуться к преданному служению, которое является решением всех проблем материальной жизни. Таким образом, Господь Чайтанья поведал Санатане Госвами, что все священные писания подчеркивают необходимость общения с чистыми преданными Бога, и единственным счастьем для живого существа являются только любовные отношения с Богом. Все остальное сплошное невежество. Итак, люди считают себя достаточно умными, пытаются воспитывать детей, жен, или писать какие-то труды. И Прабхупада говорит, все это можно взять и выкинуть. Все они невежды, поскольку никто не знает, как действовать. И поэтому, когда мы говорим, кто ученый, кто более разумный, это люди, которые постигли эту природу. И поэтому в шастрах говорится, что самые разумные из разумных века Калли примут миссию Харинама Санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху, которая восстанавливает, вот и там шикшаштака начинается, слава Шри Кришна Санкиртане, то все, пятое, десятое и так далее, и так далее. То есть это единственное и научное, глубоко научное представление о мире, и поэтому Бхагавад-гита существует, это Самбанда Гьян. Что значит понять Самбанда Гьян? Вы так живете. Вы не то, что где-то в университете рассказываете о законе кармы или что-то. Вы живете. Вы наглядный пример этой науки. Так появляется Вартмана-гуру. Кто же такие Шикша-гуру? Они метод постигли. Они не только постигли, что такой образ жизни, или вот это важно, а не олицетворение Бхагавад-гиты, а не олицетворение метода. А метод описывается в Шримад-Бхагаватам. И что же является целью? Это так, Шикша-гуру. А кто же такие Дикша? Дикша – это те, кто постигли цель. Цель. И поэтому это называется Самбанда, Абхидея и Прайоджана. Три вида духовных учителей. Вартмана-гуру, Шикша-гуру и Дикша-гуру. Три вида деятельности. И каждый должен быть олицетворенным. Личность должна в себе олицетворять результат, олицетворять метод и олицетворять средства. Личность. И кто же такие самбанды или гьяни? Они точно учитывают во всей деятельности карму, время, три гуны материальной природы, живое существо и Бога. Они используют это в собственной жизни, поэтому они не делают таких глупостей. Они не сходят с процесса преданного служения, ибо имеют веру в Писание, что человек ничем не должен заниматься, кроме как преданным служением. Преданным служением, ничем больше. Все остальное – это слабость сердца, осквернение, анартхи и так далее. И человек также это понимает, что если я так действую, просто я еще в невежестве. Да. И если я говорю кому-то, что это так, то я должен сам таким образом действовать, стремиться так действовать. И поэтому молодые люди, когда они обучаются какой-то практике, для них очень важно, что живет ли сам человек в соответствии с этими принципами. И если человек не живет, они не привлекаются. И говорится, человек, который сам не живет в соответствии с этими представлениями, с этими целями, именно целями, таким образом привлечение, энергия привлечения других живых существ, вот эта бхакти, она проистекает не из метода и не из средств. Простекает из чего? Из цели. Из цели. Тот, кто целью сделал этот метод. И поэтому Кришна, Господь Чайтанья, он объяснил Санатане Госвами, а Санатана Госвами сформулировал это благодаря Кришне. Как Нарада объяснил Ясадеве, и Ясадева сформулировал все в Шримад Бхагаватам, так и Санатана Госвами после наставлений Господа Чайтанья сформулировал, что преданное служение, что же такое? И он говорит, ану кульена кришнану шиланам бхакти уттамам. Что служением является только настроение ану кульи. То есть я делаю то, что мне сказали, с желанием это сделать так, чтобы тот, кто меня просит это сделать, был что? Доволен. Радость доставить. Желание удовлетворить. А говорится, что такое неудовлетворение? Это отсутствие радости. Радость. Вот почему любовью называют радость. То есть, что взаимно, добровольно, бескорыстно и радостно. Это любовь. Таким образом, когда мы говорим, что такое любовное преданное служение, это когда мы постигаем вот эти вещи. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Тогда мы говорим о какой-то, по отношению к Кришне, духовному учителю, в этом процессе. Тогда мы говорим, что мы заняты каким служением? Любовным. Любовное преданное служение. И Рупа Госвами описывает, как сначала вайтхисадана бхакти, как потом спонтанная рага бхакти, и как это превращается в према бхакти. И поэтому в шастрах, в нектаре преданности, в других книгах, в Бхагаватам, в Бхагавадгите полностью объяснено, что является преданным служением. И каждый раз человек приходит и говорит, что-то я не понял, все же что такое преданное служение? Как вы думаете, понимание или отсутствие понимания признак чего? Нежелание. Да, нежелание. Да. Таким образом, интересно еще, что мы говорим, что я не могу, это не хочу. И я не понимаю, значит, тоже не хочу. Смотрите, как удивительно. И дальше мы с вами пройдем еще много разных вещей, которые будут просто указывать на отсутствие желания. Не желаю. И поэтому не понимаю. Поэтому не могу. И поэтому еще одна вещь есть. У меня нет возможностей. Я хочу, все понимаю, но нету что? Силы. Нет сил. Как будто бы какая-то сила другая извне меня заставляет все это делать. И опять же это не хочу. Во всех трех видах нет желания. Вот почему говорит Кришна, что бхакти-йога, она развивает что? Желание. И поэтому могу, есть силы, что? Есть понимание и что? Есть возможность. Вот и все. То есть бхакти-йога эти три конфликта, эти три проблемы устраняет. Именно бхакти-йога и ничего другого. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Сейчас текст прочитаю. Затем великий демон Хираньякашипу яростно набросился на Нарасимхадеву и стал наносить ему удары своей палицей. Но Господь Нарасимхадева, словно Гаруда, поймавший огромную змею, тут же схватил вооруженного палицей грозного демона. О, славный потомок Бхараты, Махараджа Юдхиштхира! В какой-то миг Господь Нарасимхадева позволил Хираньякашипу выскользнуть из его рук, подобно тому, как Гаруда, играя со змеей, иногда позволяет ей выскальзывать из его клюва. Однако полубоги, которые лишились своих обителей и в страхе перед Хираньякашипу прятались за тучами, вовсе не были рады случившемуся. Наоборот, они очень встревожились. Пожалуйста. Это вожделение. Да. Все, что не приносит чувственное наслаждение, человек не понимает. Кому? Телу. Таким образом, когда мы, люди, вот слышишь, да, мы говорим, там, мясо не кушать, то есть они говорят, тогда зачем жить-то? Я не понимаю, как это люди могут, понимаешь? Я не понимаю вообще. Таким образом, это телесная концепция жизни. Чем сильнее живое существо отождествляет себя с телом, тем более непонятны для него духовные процессы. Это естественно. И поэтому первыми формами духовной деятельности является ослабить телесную концепцию жизни. Тогда какой-то, в соответствии с тем, насколько слабнет телесная концепция жизни, настолько и понимание приходит. Поэтому, когда человек тело, ему что-то объяснять, он все время говорит, я не понимаю, я вот это не понимаю, я то не понимаю, как это вот, я не понимаю. Но он тело. То есть, означает, он живет всеми представлениями, желаниями, чаяниями, как вот это, слабость сердца там и все остальное. Слабость сердца – плохое качество. Мы думаем, слабость сердца – это хорошее качество. Это очень плохое качество. Арджуна говорит, слабость сердца заставила меня так себя вести. То есть, безобразно, тупо. Глупо. Желание. Ну какие? Те самые усилия. Те же самые. Вы говорите, общайтесь с тем, какое желание. Значит, как вот смотри, какое сильное желание, допустим, купить какую-то вещь? Оно спонтанное. Вот видишь, оно же есть, сила-то есть. Вот бегать по магазинам и сразу и бегать охота, и прыгать, и там что, и зарабатывать. Сила есть, ума не надо. Поэтому сила всегда есть, мозгов нету. Поэтому бессилие, это потому, что там не сконцентрирован на этом. Человек не понимает, что это важно. И поэтому он сразу ощущает чувство бессилия. Конечно. Бессилие. Поэтому называется ценность человеческой жизни. Человек должен понять, в чем ценность человеческой жизни. А когда он отождествляет себя совершенно с другими объектами, как он может? Силы у него всегда, силы куча на работе, и тут абсолютное бессилие. Абсолютное. Апатия. Потому что там это связано с его чувственными наслаждениями. Там слава, почести, деньги, престиж и все остальное. И поэтому все силы туда. Вот у Ниранджана Махараджа в пранаме есть. Анахата праясина прабхупадасит. Вот это вот тот, кто все силы свои. То есть даже помимо откуда-то сил не надо. Потому что источником Кришна говорит, я сила сильного. То есть откуда у Хираньякашипу столько сил было? От Кришны. Поэтому Прохлада сказал, мои силы оттуда же, откуда ты. Просто ты их используешь так, а я использую их так. Вот и все. Поэтому и говорится, разница только в этом. Как мы используем. И когда мы говорим, я в этом бессилен, это означает, я зато силен в чем-то в другом. как вот Дакша, он очень силен в чем? Ну вот. Ну а во всем остальном очень слаб. А кто-то на него смотрит и говорит, откуда он берет столько силы? Потому что ваша сила куда-то в другое место уходит. Она также у вас есть, и также вы поставляете. Понимаете? Вот, допустим, мы каждый раз мы видим, один очень умный, там такой, такой, секьюрити. А когда их в равные условия пускаешь, один оказывается сильнее. Он меньше болтает научно и то, но он делает то, что удовлетворяет Кришну. Так в чем суть-то? Болтуна воспитать или воспитать человека, который смиренно действует и предается Кришне и действует? Один думает, что это умничать. И Кришна здесь говорит, даже если человек будет очень умным и постигнет духовную науку, будет болтать духовно, Кришна этим не привлекается. Не привлекается. И мы видим там, человек диссертации пишет, одна газетка, одна книжка. Ну что это? Он предаваться не умеет. Зато уже способен клубы вести, там всех обучать. А предаваться сам не умеет. Значит, чему он их научит? Умничать. Он научит их умничать, а не предаваться. А мы должны учить предаваться, что, то есть объяснять людям, что такое преданность, а не умничать. Поэтому он говорит, эй, вы умствующие глупцы. Бхактивинода Тхакур поет. И поэтому видно, что один человек способен таким образом действовать, а другой нет. Поэтому отберите сейчас у него диссертацию, то все. Он говорит, а, да я спокойно. 100% вы говорите. Ровно через 2 месяца этот человек впадет в страшнейшее состояние депрессухи. Это однозначно и 100%. Конечно, будет неудовлетворение. Человек не понимает. И человеку тогда говорят, его не беспокоит. И говорят, давай, давай, занимайся тем, чем занимаешься. А когда собственное сознание Кришны разовьется, и человек в чем-то в другом находит удовлетворение, он даже спрашивать вас не будет, бросить или нет. Вы его не заставите это доделать. Он скажет, да мне нафиг это не надо. И хоть меня убейте, я не буду этого делать. Даже если вы мой гуру, я не буду этого делать, и все. Как Арджуна сказал, не буду сражаться, и все. То он всех это принимал, там все, авторитет, на Кришну ссылался, а потом, как дело до сражения, он говорит, не буду сражаться, и все. Вот что же он у него не спрашивает, сражаться, не сражаться? Не буду, и все. Апатия, в башке все перепутал, все. Ничего не хочу. Вот точно так же здесь. Почему ко мне, когда человек приходит и говорит, мне жениться или не жениться? Я говорю, женись. Как? Понимаешь? Конечно, я всегда говорю, худший вариант. Мне уходить из сознания Кришны или оставаться? Я говорю, уходи. А как ты думаешь, почему? Потому что раз у человека есть сомнения, значит, где его сознание в большей степени, оставаться или уйти? Конечно, поэтому есть сомнения. А для сомневающегося нету счастья ни там, ни сям. Понимаете? То есть вы ему скажите, остайся, он будет недовольный. И скажите, уйди, он будет недовольный. Так что он, лучше уж пусть он оценит это, чем здесь его оставить, и он будет думать, что его... Понимаешь, да? Поэтому вы в то направление его. Говорите, давай, давай, давай, не надо ничего делать. Прабхупада как бы говорил, все, я вижу, вы безобразно себя ведете, то есть все, не следуйте никаким принципам, не надо повторять. Завтра, чтобы никто не встал, все. Разрешаю все наслаждаться, курить, пить, все. И утром Прабхупада встал, и все повторяли джапу, вовремя встали, все. Прабхупада заулыбался. Всегда все хотят, чтобы их уговаривали что-то, чтобы вас сделать потом ответственным за какие-то свои. Не надо. Что уговаривать-то? Вы объясняете, и все. Это не уговоры, это объяснение. Это мама уговаривает. Или мужчина уговаривает женщину. Он же не объясняет ей, он уговаривает. То есть, а когда уговаривает, это значит, иллюзии надо покрыть. Он бы и сказал, я тебя буду бить все время, да? Все время буду на тебя наезжать, ты будешь только стирать и готовить. А у меня будет 10 любовниц помимо тебя. Согласна за меня замуж выйти? Это он объясняет, так как есть, наука. А он уговаривает, это, ой, до того не будет. А потом, когда жизнь начинается, наука одна. Видишь? Поэтому кто тут будет уговаривать? Реально, я говорю реальные вещи. Чего уговаривать человека? Говоришь вот все, вот так будет. Все. Кришна, он не уговаривает Арджун. Он говорит, пойдешь вот так, будет так. Пойдешь так, а теперь сам выбирай. Все. Не хочешь, не делай. Тогда впереди вот это. Страдать хочешь? Ну тогда делай. Вот и все. Он говорит, не, я не могу. И Арджуна таким же образом себя ведет. Кришна его не уговаривает. Он просто ему объясняет. Вот так, так, так, вот. Все результаты. Сразу нам, как в этой в алгебре, раз, он говорит, вот одни страдания тебя ждут. То есть это вот даже читать не надо, там как это все. Он говорит, вот одни страдания. Если вот так будешь, ну вот, вот одни наслаждения. Если так, вот, 2 страницы, первая и последняя. Все, больше ничего нет. А это уже процесс. Как от первой до последней, это процесс. А вот это вот. Все понятно. Решение вот они. Первое и второе. Вот. Тупость, какая гордость. Тупость, она приобретает разные формы. В виде гордости, в виде наличия разума, в наличии свободы, в наличии «я должен подумать». Вот это все формы тупости. Но я не шучу, я вполне серьезно говорю. Мне надо поразмыслить. Ну что, ты тупой, что ли? Не можешь понять, что тут мыслить? Тупость, то есть невежество, оно имеет разные формы. Со мной так нельзя, это вот гордость, да, там... Мне нужно время, чтобы все обмозговать. Не надо на меня давить. Я сам хочу. Я сам. Не надо, я сам. И так далее. Это все тупость. Чего вы меня толкаете, к счастью? Я сам. Чего вы меня к нему толкаете? Я не люблю так, когда меня к счастью толкают. Ну, это какая-то глупость. Просто глупость. Вот и все. Или ему говорят счастье. Он говорит, так мне счастье не подают. Гордость. А все что? Тупость. И она только разные формы приобретает в зависимости от ума человека. Поэтому невежество, оно так и проявляется. В нерешительности, в многоветвистости, в гордости и так далее, и так далее, и так далее. В привязанность просто тупой. Вот и все. Так оскорбительно мне дали вечность знаний и блаженства. Не нужно. Кто так мне подает это? Ну это что, тупой или нет? Ну вот видишь. Или «от тебя не приму». Да, да, да, да, да, да. Тупой. Гордый, видишь, какой гордый. А что там у него? Чувство собственного достоинства, что ли? Какого? Достоинство, он достоин тупости просто. И поэтому эта тупость, она приобретает разные такие кренделя. И мы человека, когда слушаем, понятно, что он тупой. Но предлагают, как свинья. Что, она из гордости дерьмо выбирает, что ли? Она обдумывает, что же ей взять, апельсин или дерьмо. Она набрасывается. Она набрасывается и все. Поэтому и говорилось, что когда Кришна предложил себя в советчики и армию, Дурьятхана он думал. Потому что он был тупой, и он думал. А Арджуна он не думал, он думал, ну все, сейчас этот Дурьятхана выберет Кришну. И он так напугался. Думает, елки, а как я без Кришны-то буду? Арджуна не был тупой. У него было решение, ему не надо было ничего обдумывать. У него был, потому что он преданный, он даже не думал, быть с Кришной или не быть с Кришной. Он даже не думал об этом. Да, Дурьятхана как бы пришел бы и сказал, что думаете, Кришну в советчике или армию? На даршан пришел бы и сказал, как вы думаете, что мне вот, Кришна, служить Кришне или вот где-то в институте работать, или может с семьей обзавестись, или бизнесом? Что вот делать, как вы думаете? Я говорю, конечно, занимайся. Потому что нельзя беспокоить их. Это иллюзия, что я смогу обойтись без этого. Нет, это иллюзия, самомнение. А когда у вас отбирают, вот тогда вы реально, иллюзия спадает. И вы чувствуете, что вы теперь без этого не удовлетворены. Потому что вы сидите по 5 часов за компьютером под видом наставления, но если вас эти 5 часов будут заставлять мыть полы, чистить картошку и так далее, вы подумаете, со мной так нельзя. И когда живое что видит крушение своих собственных планов, оно думает, что я здесь. Да. Я такой, там я, так сказать, стипендию получал, а здесь только по барабану. Я серьезно вам говорю, это не шутка, это не просто. Я просто иногда жалею то, что думаю, ну, да, что человек, так сказать, может очень сильно расстроиться. А не потому, что это неправильно или не так. Для него это слишком такая правда. Понимаешь? Для дурака это будет убийственно, такая правда. Когда он знает свой диагноз. Пока он не знает диагноз, он как-то счастливее. Вот люди знают, что... Ой, только не говорите, что у меня рак. У вас рак уже там 15 лет, но вы его не знаете, что у вас рак, и вы счастливо живете. Понимаешь, да? То есть вот так же дурачок. Он как бы, пока вы это не сказали, то, что есть на самом деле, ему как-то было легче. И вы боитесь его, правда, это убить. То есть она уже в нем, уже 15 лет. А вы боитесь ему это сказать. Почему? Потому что, видишь ли, от этой правды он сразу заболел раком. Понимаешь, да? И все. Я, оказывается, раком болею, там, ой-ой-ой. 15 лет жил, даже не думал о раке. Он в нем сидел, жил, прогрессировал в рамках садханы своей. Человеку раз объявили, что ты без этого не обойдешься. А как же так, меня зазомбировали, закодировали. Вот не сказал бы, и не было бы рака. Но попробуйте у них отобрать, и у них проблемы, сразу проблемы. Поэтому я, естественно, реально воспринимаю эти вещи. И по поводу себя, и по поводу окружающих. Что без чего-то человек не может обойтись. Не может еще, не в состоянии. Но зато из себя. Ой, там я могу. Не можешь. Это реально видно. Не может человек. И это самомнение. Из-за чего? Из-за гордости. А гордость это мы еще говорили. Тупость. Он тупой, поэтому ему кажется, что он без этого обойдется. Ой, да я что, зачем мне? Это я только исключительно ради вас пишу там что-то, труды. Один в магазине работает ради меня, другой это диссертацию ради меня пишет. Сколько их таких ради меня кто-то делает? Детей рожают, спят ради меня, едят, все ради меня. Все ради меня. Но отнимите у них это, и вы увидите, как они будут несчастны. Они в этом черпают счастье. Отнимите у них это, и они будут несчастны. Поэтому, когда вы видите, что человек так, отнимите у него, и он так же будет все. Еще даже скажет, еще лучше. Вот такого можно сказать, давай все, избавляйся. Помочь ему. Сказать, хватит, это тебе мешает. Но когда вы видите, что человек там черпает удовлетворение, как вы у него это отнимете? Как? Он будет неудовлетворен. И эта неудовлетворенность будет в чем выражаться? В антипатии к тому, от чего он отказывается. Понимаете, да? В антипатии будет проявляться. Или антипатия по отношению к той личности, которая вас от этого пытается избавить. Антипатия к личности. Антипатия к чему? К тому, у кого теперь есть, от чего я избавился. Знаешь, чего у меня нет. Как один человек мне сказал. О, Максим Нарайан, вы что, кармическую музыку слушаете? Я говорю, да, с удовольствием. И для меня это не кармическая музыка. Это для тебя она кармическая, потому что ты к ней испытываешь антипатию. Тебе нельзя ее слушать, потому что у тебя рождается симпатия и антипатия. А у меня нет. Я слышу там Кришну, я вижу мультик и могу потом лекцию целую дать про Кришну. У меня аналогии совершенно другие рождаются. У тебя рождается аналогия чувственных наслаждений, а у меня какого-то темпа в преданном служении. Что так же надо служить, как гонять в таком же темпе. Что время так мало. Скорость. И у всех разные аналогии. И почему я говорю? Один смотрит на Луну кусок сыра, да? Так значит и слух. Один слышит там чувственное наслаждение, другой там слышит бесполезную деть, а другой там прямо в этой же музыке и слышит Кришну. Понимаете? У всех вот. Поэтому не сам объект, а само живое существо. На вас влияет кармическая музыка, что у вас только, извиняюсь за выражение, зуд появляется в одном месте. А у другого человека, это вообще для него музыка. Он думает, да, вот такое-то. Это музыка Кали-юги, что здесь нет иного пути. У него совершенно другие ассоциации. У преданного такая ассоциация, у вот этого такая. Поэтому почему я должен от этого страдать? У меня не рождается. А другой наслушается и смотришь, все у него. Планка упала, ему нельзя слушать. И я знаю точно, кому можно, кому нельзя, сколько можно, сколько нельзя. Поэтому Бхактивинода Тхакур, он взял эти современную музыку, самую популярную, и переложил туда вайшнавские баджаны. И он говорит, кого он взял? Музыку сахаджи. То есть вот эти, кто чувственно наслаждаться хотел. Он взял их музыку и переложил туда вайшнавские баджаны. И вся Индия запела вайшнавские баджаны. И философия сознания Кришны стала обсуждаема. Сразу. Вот и все. А он в этой музыке услышал, как использовать это все. Как привлечь. А люди так другое все. Это как человек, когда он неопытный. Вот представьте, вот кто-то из вас, если на машине учился ездить. Когда вы неопытный, вас все отвлекает. Радио отвлекает. Потому что вы раз и пух, врезались, когда слушать начали, что там. Потом вас отвлекает, что кто-то рядом сидит, разговаривает. Все отвлекает, потому что вы новичок. Понимаете? Вы только повернули, а там оказывается кто-то, вы там на зеркало не посмотрели. Но когда вы опытный, преданный, вернее, этот водитель, вот что, вы едете, все, слушаете, со всеми разговариваете, и все, и никогда в аварию не попадаете. Почему? Почему? А когда вы неопытный, все это вас беспокоит. Все это беспокоит. Вот точно так же и в жизни. Беспокоят дети, беспокоят деньги, беспокоят жена, беспокоит кармическая музыка, телевизор беспокоит, все беспокоит. И поэтому вы думаете, что таких опытных шоферов нету. Который может одновременно с вами разговаривать, еще сзади разговаривать, еще потом смотреть, наблюдать и ехать еще туда же, куда ехал. Вы думаете, нет, таких не бывает? Попробуйте выслушать. Потому что так же и опыт в преданном служении набирается. Когда человека прекращает это беспокоить. Ну-ка выключи телевизор, ты тоже так думает о Кришне. Но там в телевизоре тоже Кришна. Там тоже Кришна. Он показывает эту иллюзию, майя. Один смотрит. И, ой, хочу этого, такого же хочу. А другой смотрит и говорит, ой, блин, елки-дрын, вот они дают. Совершенно другое ощущение. Итак, на один же и тот же объект все смотрят по-разному. Таким образом, проблема не в объекте, а в ком? В человеке. Вот почему кому-то говорят, не смотри телевизор, не слушай кармическую музыку, не работай в трех восьмерках. Чего там три восьмерки плохо могут сделать кому? Или там какая-то машина, или квартира, или дети? Нет. Ты таков, что на тебя оказывает это влияние. Ты еще не в состоянии находиться в этом положении. Улавливаете, да? Суть-то в чем? А человек думает, что речь идет непосредственно о музыке. И все, музыку выключи, и мы как ретрограды выступаем. Машины не нужны в мире, там музыка не нужна, все не нужно. Все это, все новое, все плохое. Да. Нет. Все это просто на человека, который не квалифицирован, это оказывает неблагоприятное воздействие. Он не может оттуда извлекать пользу. И поэтому говорится, что лотос, он в дерьме вырастает. В грязи. А тут все наоборот. Поэтому пока человек не изменился, вот неофиты, ему запрещают это все делать. Телевизор смотреть, читать кармические книжки, то, все, пятое, десятое. Почему? Потому что это на него оказывает какое влияние? Неблагоприятное для духовной жизни. Неблагоприятное. Мы видим, как сразу его служение изменилось. Он наслушался музыки, уже не встал утром, не приехал на приветствие божеств, телевизор насмотрелся. То есть, разве ему ли смотреть? А другой совсем соприкасается и всегда служит, всегда вдохновленный, так сказать, все. Все же разное. Тут мгновенно можно видеть. Мгновенно. Поэтому люди, они не понимают, что иногда с ними возятся просто, когда им что-то такое позволяют, разрешают. Я смогу без этого обходиться. Это ерунда. Как один человек сказал, эти поп-звезды. О, эти поклонники. Заберите всех поклонников, и они станут несчастными. Понимаете, да? Потому что их счастье в этих поклонниках говорить вот так. Ой, опять эти фаны. Ой, опять у меня мои трусы украл кто-то, фанатик какой-нибудь. Понимаете, да? А представьте, у вас ничего не воруют. Никто о вас не говорит. О, поэтому так же и в этой духовной жизни. Ой, там меня, все меня критикуют, потому что им есть дело до тебя, а вот когда не будет делать, тебя никто не будет, не прославлять. Нафига мне эта диссертация, я да без нее, нет, потому что это реально видно, что человек в этом черпает удовлетворение, пока еще в этом находит наслаждение. А другие преданные, у них больше разума. Они в этом никого не наставляют, тихонько служат, смиренно служат, никого не лезут никому в какие-то, никого не воспитывают, нет у них такого. Я говорю, две противоположности существуют всегда. Поэтому надо различить, кто служит, а кто просто болтает, кто там то, кто. Кто на диване лежа может служить, а кто может на санкиртане просто ерундой мается, даже когда книги распространяют. Я рассказывал. Люди потребляли наркотики, постоянно занимались сексом, не вылезали из ресторана и приезжали с выездной с самым лучшим результатом по распространению книг. Потому что природное качество что-то продавать настолько было сильно развито, вайшевское качество, что это использовалось элементарно. Элементарно. А мы думаем, вот по количеству книг можно определить, кто из нас продвинут. Нет. Потому кто в чем черпает удовлетворение и без чего еще не может быть счастлив. Вот это факт. И поэтому может по вкусам. Если еще остается потребность в этом вкусе, значит еще вот такой уровень продвинутости. Если уже естественно нет антипатии и симпатии, то есть у человека есть? Есть. Нету? Нету. Вот это знание. Мы-то думаем, что знание это когда нету. Нет, знание это когда есть объект, но он не оказывает на тебя неблагоприятного влияния. Вот это есть знание. А когда нет объекта и поэтому все хорошо. Это одно из проявлений чего? Притворства, иллюзии. Поэтому, он говорит, в богатстве и в нищете что? Одинаково. То есть на него ни богатство, ни нищета не оказывают что? Влияние. Вот видите как? Что такое знание? Поэтому он не пытается избавиться ни от того, ни от другого. Если у него есть богатство, зачем от него избавляться? Что, оно меня беспокоит разве? Нет, нормально. Если я нищий, зачем мне богатеть? Я и нищий могу это делать. Понимаешь? И Прупада приводит пример в нектаре преданности. Калавечи Шридхара. Он испытывал счастье. И на его счастье не влияло ни богатство, ни бедность. Он был счастлив в сознании Кришны, хотя был беден абсолютно. Браман Судама был счастлив преданным нищий, и когда все ему привалило, он также остался. И говорит, точно преданный. Все преданное, все преданное. Тогда вам можно что-то говорить. А когда человек так сильно зависит, что его сознание Кришны только в нищете проявляется или проявляется только в богатстве, ну, нельзя его трогать, нельзя беспокоить. Нельзя ему желать богатства, если он в сознании Кришны только в нищете. Наоборот, надо пожелать ему вечной нищеты. Потому что он служит, по крайней мере, когда он нищий. А так как? Отберите там у него там, кстати, и диссертацию, и то, и все. Ровно через 2 месяца у человека возникнут проблемы. 100%. Они возникнут сразу, когда... Но иллюзия еще будет продолжать влиять. Да, об этом человек увидит, что... Запретите ему с кем-то разговаривать, кого-то наставлять, и вы увидите так же. Потому что он в этом черпает свое совершенство, удовлетворение. Конечно, если вы у него отобрали, его бы здесь не было. А поскольку вы это даете, начинается совмещение, сочетание происходит. Как эти люди, они бы столько книг не распространили, если бы мы начали их давить вот за эти вещи. Понимаете? А так, они распространили очень много книг. А книга, всегда вот есть такая поговорка, рукопись найдет своего читателя. Понимаешь, да? То есть она хоть где, она если у вас есть, вы кому-то ее подарите, как не нужно, но вы ее взяли. И поэтому распространение книг также является очень важным фактором. Что это как раздача вот эти. Кому-то все равно это нужно. Кто-то, вот люди там сидели, у них по 10 лет эти книги лежали, они не читали их. Потом раз где-то, все, начали читать. Все. Все работает. Все работает. Поэтому каждого нужно занять было. Занять. А так человек, даже при всех своих таких недостатках, он смотри, сколько загрузил. Другой вопрос, человек не спрогрессировал духовно, да, сам, то есть самоосознанности не было, ничего. Зато он улучшил свое положение, несомненно, ничего не потерял, Кришна говорит. Поэтому есть очень много разных нюансов, когда нам кажется, что мы такие. Но нам, если запретить это, у нас будут проблемы. Порой, знаете, бывает так, не сделав человека авторитетом, вы сделаете его самым мощным оппозиционером. Поэтому проблема. Ну, не врага, другом, а дается, как вот, когда хочешь уничтожить муравья, крылья, так сказать, ему дают. Да, человек хочет этого, и это становится. Поскольку в нем все равно нет этой авторитетности, люди просто рано или поздно это разберут. Либо он сам разберется, что он не то делал. Либо просто окружающий увидит, что он полный балбес. Конечно, тут просто, что балбес. И так это смешно будет воспринимать это все. Смехотворно, как пандитам, кличку пандит дадут и все. И поэтому вы говорите об этом, потому что время приходит говорить о чем-то. Когда вы маленький, ладно, вас там еще прощают. Потом, когда вы растете, вам уже говорят, ты прекращай давай так себя вести. Все, хватит. Да, это уже не смешно, не веселит, не радует, не умиляет никого. Уже вредительство. Когда вы взрослый становитесь и так себя ведете, как маленький, ну, это уже не умиляет. Там думают, или у вас психические какие-то сдвиги, или вы просто уже оборзели со страшной силой. Маленькая лялька на папу и на маму может написать и даже накакать. Но когда вы в 20 лет это делаете, подходите и мамку опысали, я не знаю, как мамки себя чувствуют, если сейчас дочь залезет и обкакает. Во-первых, сразу, что она с ума сошла, первое. А если это сознательно, то это высочайшей степени оскорбления. Ну а почему же та же самая дочь, когда была маленькая, и хоть что-то себе сделала? Пальцем в глаз могла ткнуть. Знаете, дети в нос залезают, такой пальчик маленький, как пальцем ткнут в нос, наверное. А сейчас вот, ну-ка, ты же с ней, ткни-ка ей пальцем в нос. Или опысай-ка ее, и уже проблема. Видите как? Также пока вы были маленькие, вам и то нельзя там слишком вас, так сказать, беспокоить, там у вас попка болит, все болит. А когда взрослые-то уже все говорят, ты что это? Ты почему так пысаешь на родную маму? Ты что, унитаз во мне, что ли, увидел? Потому что там уже видно, наличие разума появляется, уже можно, так сказать, беседовать. А маленький что там, что мама, что унитаз, он даже не различает, разум-то в Тамагуне же они. Только сосок различаешь. Или соску. А так остальное это просто вращение глаз. То есть все это одинаково для него. Голова, ноги. и по запаху. Глаза вроде открыты, а все различает по запаху. Это и есть тамагуна, животное. И счастье что? Нажрался счастье, не нажрался несчастье. Все. И поэтому для маленьких, когда он дрищит маленький, всегда говорит, о, давай, давай, еще наоборот заинтересован. Тах-тах-тах-тах-тах, о, хорошо, газы отошли. Но когда взрослый над вами, никто так не стоит. Все ржут, когда даже слышат, а, ну ты даешь, и тот человек. Ты что там, веревку проглотил, ничего у тебя, газанул ты. Наоборот, видите, почему? Взрослые уже другие требования. Никто не будет так умиляться. Хм. Так ведь, да? Ну, поэтому ну, не думайте, что если вы хотите на самом деле как-то прогрессировать, вы должны прекратить так под детей косить. Не зная, не понимая, силы нету. Но в другой деятельности посмотришь, так силач бамбула вообще. Детей клепают, только шум стоит. Ну, бегают там по бизнесу, чтобы тут бегать так по служению, никогда. А когда что-то себе надо, так и силы, и аскезы там примут, и что угодно. Силы у них нету. Это у вас нет понимания, как они так делают. А они говорят, нет понимания. Это вы говорите, у меня-то нет такого понимания, вот так вот упираться. Они говорят, так вот ты служи мне, и будет у тебя понимание. Конечно, тогда и понимание появится. Поэтому силы есть, все есть, и понимание есть, нет чего? Желания. Желания когда нету, и поэтому Кришна все заменил проблемой желания. А желания почему такие? Отождествление себя с телом. Мощно? И поэтому средства и методы, возведенные в цель. И поэтому религия, возведенная в методы и в средства, не преследующая цель удовлетворить Бога, считается падшей религией. И поэтому он говорит, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. И Прабхупада описывает в этом стихе. Нету проблем, что нет писаний, нету церквей, нет попов. Нету самого даже поклонения. Единственная проблема в чем? Все это не преследует ту цель, ради которой существуют эти средства и методы. Вот и все. Да, да, все, они материалисты, он говорит, они профессиональные священники, профессиональные прихожане. Что значит профессиональные? Материалисты ради чувственных наслаждений действуют. Профессия христианин или прихожанин. А цель-то не преследуется. А какой-то там на заводе стоит, работает, не в храме, не поп, на заводе работает, Прабхупада говорит, и отдает средства на распространение сознания Бога. Вот он священник. Хотя с посредством и по методам он абсолютный карми. А по целям великий преданный. Истинный саньяси Прабхупада его называют. И поэтому так важно поддерживать саму идею в чистоте. Цель. А когда люди обусловленные занимают какое-то положение, они начинают цели подменять из-за каких-то своих корыстных вот этих желаний. Кто-то же обуславливается. Также в организации мы же можем видеть, как можно обусловиться здесь. Элементарно. Какие-то прихожане, какое-то уважение, кто-то там слушает тебя, не слушает. Попасть под это влияние и все. И тогда мы можем искажать цели. Меня уважают, поэтому этот негодяй будет, так сказать, такой продвинутый. А те, кто нас беспокоят, и беспокоили их будет всегда много, навалом. Другой вопрос, удастся ли им нас побеспокоить или нет? Вот это важно. Поэтому Кришна говорит, ты не беспокойся. Будут тебя критиковать, прославлять. Ты просто не беспокойся. Потому что это будет всегда в мире. Таким образом, не критиков надо уничтожить, а что сделать? Прекратите реагировать так на это. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите этот вопрос объяснил. Он сказал, из предписаний шастр нужно очень хорошо понять, чего стоит бояться, а чего нет. Вот и все. Из предписаний шастр. А эти предписания может толковать гуру. И гуру говорит, да не бойся. Кришна, он выступил гуру. Он говорит, да не бойся ты там что-то критиковать, что тебе подумают. Делай, как я тебе говорю. И все. Чего там жена твоя скажет или дети куда там? Не беспокойся. Никогда еще не было так, чтобы, если ты делал что-то ради меня, что что-то у тебя сломалось там. А зачем обмануться? Ты просто делаешь то, что тебе говорят, и все. Что же обмануться? Вот представь, тебе говорят, Прабу, вот давай там со СМИ работай. А ты раз и себе купил еще 3 компьютера и ролик сделал. Тебе говорят, когда начнешь рано утром вставать, а ты говоришь, а я вот вам еще хочу подарить вот одну вещь. Знаешь? Лакшми Райан, ну что вы так, я-то вам тут подарить хотел подарок. Вот, 5000. А тебя ждали чего-то, а ты, или вы жене говорите, к следующему приезду у него должны быть исправлены все тройки. Там. Вы приезжаете, тройки не исправлены. А мы вот твою одежду по химчистку сносили, то все, мебель обтянули. Вот это обман. А как ты можешь обмануть? Представь, приезжаешь, и троек нету. И тебе говорят, ну это случайно, мы не по собственной прихоти, или как-то не обман. А тройки-то есть. Ну, мы их стерли карандашом и пятерки написали. Это обман. А если вы их исправили, научились, ну... Поэтому человек всегда все сам знает. Где он там что делает, понимаешь? Теперь нет троек, мы их всех стерли. Как ты и говорил. Ну, это значит... А мы-то не поняли. Ну, это просто гон. Понимаешь? Нет, теперь на двойки переправили. Ты же про тройки говорил. Да все, ум такой хищренный, так как это все, так сказать, дерьмо. Лишь бы не делать, понимаешь? А искренне ЛП, в чем дело? Ну, конечно. Тут же 7 пядей во лбу надо иметь. Ну. Вы ждете одного, вам другое подсовывают. И если вы такой, как бы, ну, веселый, то тогда вы говорите, ну, понятно. Молодец. Я помню, дети так делают. У меня сын такой мне говорит. Я там стираю, давай я тебе постираю. Я говорю, ну-ка дневник принеси. Он такой сразу, раз. Потому что я уже сразу понимаю, что такое благородство, оно только проявляется, когда зад кипятится там уже. Как и в жизни так же. Нагрешат потом к Богу, там, и да мы ради... Сразу про сознание Кришны, как твое здоровье, там то все. А потом сразу, купи мне это. В семье преданных же вырос. Знает, как все это ублажать. Сначала удовлетворить нужно, а потом попросить. Удовлетворить на 3 копейки, а попросить, так сказать, на 300 тысяч. Мы же очень сильное влияние оказываем на всех. И ум, он так ухищрен всегда, эгоитист, то одно, то другое. Есть еще вопрос? Поэтому, когда мы находимся в среде такой, то, естественно, нельзя много. Нельзя, ни в коем случае нельзя. Потому что этот человек, на него это сильно оказывает негативное влияние. Вот мы видим человека, он говорит, зато я проповедую. Но он не на приветствии божеств, не участвует в жизни. Но зато он там книжки распространяет, проповедует. Помимо. Понимаешь, да? Помимо чего-то. Поэтому я говорю, что это неблагоприятно для него, потому что он отходит от самой духовной жизни, он отходит. Садхана разрушена, потому что он там что-то деньги подсчитывает, что-то груз перемещает туда. Садхана разрушена, отношения с преданными уже не настолько серьезные, больше дружбы с тем, кто дает деньги и работает там, понимаешь? И так далее. Это все разрушается. Ты понимаешь, да? Все разрушается. А люди думают, вот он против 3 восьмерок. Да мне хоть 10 восьмерок. И я не против его начальника, потому что он-то попадает под влияние. А начальник здесь чаще его в 1000 раз. Начальник тут вообще не пропускает приветствие божественное. Ни одного почти. А там иллюзия. Я там проповедую. Потому что там чувственное наслаждение. И тогда надо как-то, как это, дворец ради Бхагавадгиты. Вот как-то надо так вот все это сделать, что как будто бы это ради вот... Все исключительно ради проповеди. Как я помню, одного брамана начали спрашивать, вы правдивы, да? И так наводящие вопросы о правдивости говорили, а потом сказали, а зачем вы аюрведу проповедуете тогда? Загнали в угол его сначала. Потом сказали, а почему вы аюрведу тогда проповедуете? А он такой раз. Ну понял, что его в угол загнали. Он говорит, ну чтобы зарабатывать деньги, средства к существованию. И все успокоились. Потому что всегда это преподносилось, как что? Ради проповеди сознания Кришны. Но истинная цель была просто зарабатывать средства. И как-то сочетать это с преданным служением. Как вот у нас люди есть там, они не служили, допустим, а ездили там в Дхаму, привозили всякие кантималы туда-сюда и кололись, так сказать. И деньги нужны были на это. И никогда не вкладывали ни в проповедь, ни во что, а просто атрибутикой. То есть ум может так себя обманывать, вообще ужас. Я вот помню, как они ездили в Индию, да, помнишь, да? Привозили всякие эти. Но деньги для чего нужны были? Чтобы колоться. И никогда никаким программы не жертвовали никуда, ничего. Просто. И все, кантималы, джапа даже повторяли. Но Цель была какая? Заработать деньги, потому что это были деньги для чувственных наслаждений. А чувственное наслаждение находил человек в употреблении наркотиков. И все. Также другой человек, он распространял книги очень много, поскольку умел на людей влиять. И благодаря книгам он хорошие деньги получал. Распространение книг. Хорошие проценты. Умел, вот, такой талант. Хороший процент. А процент это все. Раз поскольку я заработал это честным путем, каким? Никаким-то не воровал никого, а еще трансцендентной литературы, то ум, он подбрасывает новую уловку. Значит, ты имеешь право на это что делать? Наслаждаться. Законно наслаждаться. И все. И человек так сказать. Туда-сюда, пятое, десятое. Ум, он всегда что-то такое подбрасывает. Узаканивает что-то. Ум, поэтому говорится, ум как гуру, он всегда все санкционирует. Так ведь? Конечно, самоиллюзия. Чанчала. Обманщик. Я крестик ношу, значит, я христианин. Это же ум так говорит. Я прелюбоченичаю, вру, краду, и то все. Зато я христианка. Долой кришнаитов. Что за чушь? Какой ты христианин. Поэтому как мы можем так? А ум? А кто это так говорит? А ум же все. И они все христиане, все мусульмане, там все кришнаиты. Ум-то им там что угодно навешает, лапши. И поэтому, говорится, нужно ум взять под контроль. Иначе ум враг становится. И с таким умом это не христианин, а враг христианства. Понимаешь, да? Это не кришнаит, а враг кришнаизма там. Который все доводит до ношения крестика, так сказать, до посещения там церкви. Что вы думаете, что если осел библиотеку посетил, он что, разумным стал, что ли? Или мышь прогрызла, так сказать, вход в аптеку? Что она из этого? Здоровье получила? Тараканы тоже живут и в больнице, и в храме, и что они? Священники, там врачи, там тараканы, священники. Так же эти люди, раз они там где-то живут, думаете, что они соответствуют этому, что ли? Что за чушь? Это по праву рождения, Прабхупада говорит. Представляете, у юриста родился сын. Что, сын теперь автоматически юрист, что ли? По праву рождения. У меня бабушка христианка была, прабабушка христианка. Ну а ты-то родилась дебилка. Они-то, может, и были христианки, а ты-то дебилка. Потому что по праву рождения это не передается. И что это такое выдумывают? Потому что мы все коммунисты тогда. И все мы крестьяне и рабочие. Вот это больше похоже. Вот поэтому нас везде не любят. Потому что мы колхозники и колхозница. Пьяные, в дугу пьяные, потому что все наши родители пьяницы, обормоты и так далее. То об этом никто сразу не говорит. Все сразу христиане. Так у тебя и папа обормот, и мама обормотка, и коммунисты одни сплошь и рядом. Почему же ты не говоришь, что ты коммунист сразу по рождению? И перескакивать через поколение. У меня прабабушка была священница. А да, а прапрапрапрадедушка был генерал. Значит, я тоже кто? Генерал. Ну что за чушь? Я, насколько знаю, генеральский чин по генетике не передается никак вот. По наследству. Такие плечи, как со звездами сразу. Там. Суставы такие, генеральские суставы. А тут откроют, у него соски в виде орденов. Ну да. И что-то навыдумывают люди вообще. Слушаешь, думаешь, ну что такой взрослый человек? У него школу закончил, институт закончил. Такую глупость несет. А еще если он богослов, или там, кстати, острослов, или там, не знаю кто, богословский, матусовский, долматовский. Ну, ты вообще ты слушаешь, думаешь, ну, взрослые люди, думаешь, что городят, какую-то чепуху. Вот серьезно, смотришь, и они на тебя так же смотрят, думают, вот баран. И так, получается, так сказать, позаранку утром рано повстречались, два барана. Он на тебя смотрит, думаешь, ну, ты баран, ничего не понимаешь, а ты на него, и все, вот они. Такая вот ботва. Хорошо, что ты приехал. Точно. Шримад Бхагаватам ки джай, Шри Прабхупада ки джай.